и он вооружен превосходно. Когда выйдете в море? Немедленно. Я не хочу, чтобы это судно опередило нас. Если оно достигнет Карденаса раньше, для черного корсара все будет кончено. Герцог не пощадит его. Я бы никогда не простил себе, если бы этот храбрец кончил свою жизнь на виселице, как его несчастные братья. Молниеносный хороший парусник господин де Грамон и раньше испанцев доберется до Карденаса. Остерегайтесь недобрых встреч, а я никого не боюсь. А когда отправитесь вы, сударь, не позднее завтрашнего утра мы все отправимся на Тортугу. Испанский корпус идет маршем на Веракрус, и мы не такие глупцы, чтобы дожидаться его. Прощайте. Я ухожу, сударь. Еще одно слово. Скажите черному корсару, что захват города принес нам 6 миллионов пиастров, и еще 2 мы получим в качестве выкупа с пленников. Я сберегу его долю. Вы знаете, что сеньор де Вентимилья не нуждается в деньгах. Свою долю он отдает экипажу. Я знаю. Ему хватает мести. Прощайте, Морган. Надеюсь скоро увидеть вас. Ведь Куба не очень далеко от Тортуги. Они пожали друг другу руки, и Морган покинул форт, который еще продолжали грабить пираты. Через час он вернулся в город вместе с Ван Штиллером и 50 матросами с Молниеносного. 4 шлюпки ожидали их у причала. Не теряя времени, флибустьеры уселись и направились на Молниеносный, который лег в дрейф у дальнего конца мола вблизи маяка. Едва вступив на борт, Морган приказал построить экипаж. Наш капитан в руках испанцев, и его везут сейчас в Мексиканский залив, — сказал он. Там он попадет в руки фламандскому герцогу, убийце его братьев, красного корсара и зеленого. Я хочу, чтобы вы помогли мне в этом трудном предприятии, которое я затеваю. Мы должны вырвать его у верной смерти. Пусть каждый исполнит свой долг храбреца. Крик ярости и решимости раздался на борту. «Спасем его!» — кричали корсары. «Умрем, но спасем!» «Этого я и хочу», — сказал Морган. «Все по местам! Поднять паруса!» Несколько минут спустя, поставив все паруса, Молниеносный тронулся в путь под громкое ура флибустьеров, столпившихся на башнях и бастионах форта, и пушечный салют с берега. Выйдя из порта, Морган взял курс прямиком на восток, чтобы достичь мыса Катоке, который отделяет Юкатан от крайней оконечности Кубы. В тех широтах была опасность встретить мексиканский флот или столкнуться с крейсерами, охраняющими Гавану, но Морган рассчитывал на скорость Молниеносного и не слишком опасался их. Ветер был попутный, и море спокойно, так что была надежда быстро добраться до берегов этого большого острова, который называли «жемчужиной Антильских островов». Прибыв в Карденс, прежде Аламбры, он намеревался устроить засаду перед портом. «А если мы все-таки придем слишком поздно?» — спросил Ван Штиллер, стоявший с ним на мостике. «Мы нападем на Карденс и обратим его в пепел. Если они убьют черного корсара, ни один житель не избежит нашей мести.